Футбол на Олимпийских играх. История футбола на Олимпийских играх включает три периода. Игры сильнейших. В первой трети прошлого столетия футбольный турнир на Олимпиаде был самым значительным соревнованием сильнейших сборных планеты. На самых первых Олимпийских играх современности, Афины 1896, футбол не входил в программу. На двух следующих Олимпиадах, в Париже в 1900 году и Сент-Луисе в 1904, было сыграно по одному показательному матчу. Только в 1908 году в Лондоне организовали турнир по этому виду спорта. Сборная Великобритании, в отличие от других международных состязаний, на которых четыре британские футбольные ассоциации Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии выставляли свои сборные, выступила единой командой и одержала победу. Сборная Соединенного Королевства выиграла и Олимпиаду 1912. В 1920-х в некоторых странах Европы и Южной Америки начал развиваться профессиональный футбол, а на Олимпиадах могли выступать только спортсмены-любители. С 1930 года FIFA начала проводить чемпионаты мира с участием профессионалов, и олимпийские турниры отошли на второй план. В программу игр 1932 футбол вообще не был включен. Первенство соцстран. После Второй мировой войны футбол в Советском Союзе и странах социалистического лагеря официально считался любительским, хотя игроки фактически были профессионалами. FIFA, стремясь сохранить статус чемпионата мира как самого престижного соревнования, начала вводить различного уровня ограничения для участников Олимпийских игр. К профессионалам стали приравнивать игроков, выступавших в матчах чемпионатов мира, сначала в финальных этапах, а затем и в отборочных. Олимпийские команды практически были вторыми сборными в своих странах. Но даже с учетом этого, в период с 1952 по 1980 олимпийскими чемпионами становились только команды из Восточного блока, как его называли в западной прессе, включая Югославию, которая не входила в организацию Варшавского договора, но считалась соцстраной. Исключением стал турнир Олимпиады 1984 в Лос-Анджелесе, который по политическим причинам бойкотировали СССР и большинство государств социалистического лагеря. Молодежный смотр. К Олимпиаде 1988 года FIFA официально допустила профессионалов с условием, что они до этого не играли в матчах чемпионата мира. Затем FIFA приняла решение о возрастном лимите. Начиная с игр 1992, за олимпийские сборные выступают молодые футболисты не старше 23 лет, но за них в финальном турнире могут выступать два более опытных игрока старшего возраста. Кроме футбола, ни в одном другом виде спорта на Олимпийских игр нет ограничений по возрасту участников. Таким образом, олимпийские турниры заняли место в системе международных соревнований для юношеских и молодежных сборных. Кстати, за сборную Великобритании на Олимпиадах, в отличие от чемпионатов мира и Европы, как и в начале 20 века, вправе выступать игроки из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Регламент олимпийского турнира неоднократно менялся. До 1960 года сборные играли по системе плей-офф. Формат олимпийского турнира мужских сборных с 1964 года – 16 участников, на первом этапе матчи в четырех группах, затем плей-офф, начиная со стадии четвертьфинала. С 1996 года в программу Олимпийских игр включен женский футбол. В финальном турнире в 1996 и 2000 выступали по 8 команд на первом этапе в двух группах, плей-офф с полуфинала. На играх 2004 соревновались 10 сборных. С 2008 года по настоящее время количество участников составляет 12.